Мы еще издали заметили приближающийся кортеж. На лихих сибирских тройках ямщики с шиком подкатили бывшего царя к бывшему ссыльному, а теперь руководителю губернии, то есть ко мне. Я назвал ему себя, указал ему помещение, где он может подождать, пока будем сменять лошадей. При этом я спросил его, как он себя чувствует, как он перенес дорогу. «Благодарю вас», — сказал он. «Хорошо. А вот Александру Федоровну дорога утомила». Как раз в это время бывшая царица вылезала из воска, бросая на нас из-под лобья взгляды, которые очень трудно было бы назвать дружелюбными. Николай расспросил и Немцова на Тюменском вокзале при посадке в поезд, кто он такой, какое у него образование. Я сказал ему, что в 1907 году, по указу его величества, я, лишенный всех прав состояния, следовал от этапки до этапки по этому же самому пути в конечный пункт губернии Обдорск. Паровоз подал к перрону состав из 6 пассажирских вагонов, обозначенный в расписании как внеочередной поезд номер 42 Самарско-Златоустовской железной дороги. Началась посадка. Романовы разместились в вагоне первого класса в середине состава. В центре этого вагона заняли купе Яковлев и его телеграфист. Справа от Яковлева поместились отдельно Николай и Александра Федоровна. Слева дочь бывшего царя и Анна Демидова. Рядом с ними прислуга и приближенные. Приказано двери всех этих купе постоянно держать открытыми. В крайних купе у выходов Авдеев, Чудинов, Гудаков и Зинцов. Караулы поставлены в концах коридора и в тамбурах. Вся охрана в этом вагоне из уфимского отряда. Чуть позднее полуночи, на 28 апреля, посадка и погрузка закончены. В 3 средних купе главного вагона слугами развернуты постели. Суматоха улеглась. На платформе и в поезде воцаряется тишина. Появляется Немцов. Он о чем-то переговорил с Яковлевым. Оба уходят на телеграф. Вскоре Яковлев возвращается без Немцова и, пройдя по вагонам, в полголоса передает по рядам бойцов, что у него сейчас состоялся разговор с Москвой и что ему велено ехать не в Екатеринбург, как намечалось ранее, а в Москву по маршруту Омск-Челябинск-Самара. В 5 часов утра 28 апреля, когда пассажиры в своих купе спят, поезд номер 42 тихонько трогает с места и выходит по направлению в Омск. Дежурный по Уральскому совету в то утро ждал телеграфного подтверждения выхода поезда номер 42 из Тюмени в екатеринбургском направлении. О том, что такие сообщения будут регулярно посылаться совету по мере продвижения поезда, Голощекин и Яковлев договорились заранее. Первый сигнал о выходе поезда должен был поступить в совет 28 апреля в 6 часов утра. Сигнала не было. Дежурный забеспокоился. По указанию председателя президиума Уральского совета Белобородова послан в Тюмень телеграфный запрос. Ответа нет. Лишь когда в Тюмень пришел отставший от Яковлева уральский конный отряд и обнаружил уход поезда в омском направлении, екатеринбургские власти в 10 часов утра из телеграммы своих красногвардейцев узнали, что Яковлев пустился на какую-то авантюру. Срочно созван президиум исполкома.